А зададут австрияки трепку этим самым сербам, — сказал Дмитрий Степанович, снял с носа пенсне и бросил его на газету. — Ну, а ты что думаешь о славянском вопросе? — Кошка... Даша, стоя у окна, пожала плечами. — Обедать приедешь? — с тоской спросила она. — Ни под каким видом. У меня скарлатина на постниковой даче. Дмитрий Степанович, не спеша, взял со стола, надел манишку, застегнул чесучевый пиджак, осмотрел по карманам, все ли на местах, и сломанным гребешком начал начесывать на лоб седые кудрявые волосы. «Ну, так как же все-таки насчет славянского вопроса, а?» «Ей-богу, не знаю, папа, что ты в самом деле пристаешь ко мне?» «А я кое-какое имею собственное мнение. Дарья Дмитриевна, ему, видимо, очень не хотелось ехать на дачу. Да и вообще Дмитрий Степанович любил поговорить утром за самоваром о политике. Славянский вопрос, ты слушаешь меня? Это гвоздь мировой политики. На этом много народу сломает себе шею. Вот почему место происхождения славян — Балканы, не что иное, как европейский аппендицит. В чем же дело, ты хочешь меня спросить? Изволь. И он стал загибать толстые пальцы. Первое. Славян более 200 миллионов. И они плодятся, как кролики. Второе. Славянам удалось создать такое мощное военное государство, как Российская империя. Третье. Мелкие славянские группы, несмотря на ассимиляцию, организуются в самостоятельные единицы и тяготеют к так называемому Всеславянскому союзу. Четвертое, самое главное, славяне представляют морально совершенно новый и в некотором смысле чрезвычайно опасный для европейской цивилизации тип богоискателя. И богоискательство, ты слушаешь меня, кошка, есть отрицание и разрушение всей современной цивилизации. Я ищу Бога, то есть правды в самом себе. Для этого я должен быть абсолютно свободен. И я разрушаю моральные устои, под которыми я погребен, разрушаю государство, которое держит меня на цепи. «Папочка, поезжай на дачу», — сказала Даша уныло. «Нет, ищи правду там», — Дмитрий Степанович потыкал пальцем, словно указывая на подполье, но вдруг замолчал и обернулся к двери. В прихожей трещал звонок. «Даша, поди отвори». «Не могу, я раздета». «Матрёна!» — закричал Дмитрий Степанович. «Ах, баба проклятая!» И сам пошел отворять парадное, и сейчас же вернулся, держа в руке письмо от Катюшки, — сказал он. «Подожди, не хватая из рук, я сначала доскажу. Так вот, богоискательство прежде всего начинает с разрушения. И этот период очень опасен и заразителен. Как раз этот момент болезни Россия сейчас и переживает. Попробуй, выйди вечером на главную улицу. Только и слышно орут «Караул!» По улице шатаются горчишники, озорство такое, что полиция с ног сбилась. Эти ребята без всяких признаков морали — богоискатели. Поняла, кошка? Сегодня они озоруют на главной улице. Завтра начнут озоровать во всем государстве российском. а в целом народ переживает первый фазис богоискательства, разрушение основ. Дмитрий Степанович засопел, закуривая папиросу. Даша вытащила у него из пальцев Катино письмо и ушла к себе. Он же некоторое время еще что-то доказывал, ходил, хлопал дверями по большой, наполовину пустой, пыльной квартире с крашенными полами. Затем уехал на дачу. «Данюша, милая», — писала Катя, — «до сих пор ничего не знаю ни о тебе, ни о Николае. Я живу в Париже. Здесь сезон в разгаре. Носят очень узкие внизу платья, в моде шифон. Париж очень красив. И все решительно, вот бы тебе посмотреть, весь Париж танцует танго. За завтраком, между блюд, встают и танцуют. И в 5 часов, и за обедом, и так до утра. Я никуда не могу укрыться от этой музыки. Она какая-то печальная, мучительная и сладкая. Мне все кажется, что храню молодость, что-то невозвратное, когда гляжу на этих женщин с глубокими вырезами платьев, с глазами, подведенными синим, и на их кавалеров. В общем, у меня тоска. Все думается, что кто-то должен умереть. Очень боюсь за папу. Он ведь совсем не молод. Здесь полно русских. Все наши знакомые. Каждый день собираемся где-нибудь. Точно и не уезжала из Петербурга. Кстати, здесь мне рассказали о Николае, что он был близок будто бы с одной женщиной. Она вдова, у нее 2 детей и 3-й маленький. Понимаешь? Мне было очень больно вначале, а потом почему-то стало ужасно жалко этого маленького. Ах, Данюша, иногда мне хочется иметь ребенка. Но ведь это можно только от любимого человека. Выйдешь замуж, рожай. Слышишь? Даша прочла письмо несколько раз, прослезилась, в особенности над этим ни в чем не повинным ребеночком, и села писать ответ. Прописала его до обеда, обедала одна, так только пощипала что-то. Затем пошла в кабинет и начала рыться в старых журналах, отыскала длиннейший какой-то роман, легла на диван посреди разбросанных книг и читала до вечера. Наконец приехал отец, запыленный и усталый. Сели ужинать. Отец на все вопросы отвечал «Угу». Даша выведала. Оказывается, скарлатинный больной, мальчик 3 лет, умер. Дмитрий Степанович, сообщив это, засопел, спрятал пенсне в футляр и ушел спать. Даша легла в постель, закрылась с головой простыней и всласть наплакалась о разных грустных вещах. Прошло 2 дня. Пыльная буря кончилась грозой и ливнем, барабанившим по крыше всю ночь, и утро воскресенья настало тихое и влажное, вымытое. Утром, как Даша встать, зашел к ней старый знакомый Семен Семенович Говядин, земский статистик, худой и сутулый, всегда бледный мужчина, с русой бородой и зачесанными за уши волосами. От него пахло сметаной. Он отвергал вино, табак и мясо и был на счету у полиции. Здороваясь с Дашей, он сказал без всякой причины насмешливым голосом: «Я за вами, женщина. Едем на Волгу». Даша подумала: «Итак, все кончилось статистиком Говядиным». Взяла белый зонтик и пошла за Семеном Семеновичем вниз к Волге, к пристани, где стояли лодки. Между длинных дощатых бараков с хлебом, бунтов леса и целых гор из тюков с шерстью и хлопком бродили грузчики и крючники, широкоплечие, широкогрудые мужики и парни, босые, без шапок, с голыми шеями. Иные играли в орлянку, иные спали на мешках и досках, вдалеке человек 30 с ящиками на плечах сбегали по зыбким сходням. Между телег стоял пьяный человек, весь в грязи и пыли, с окровавленной щекой, и, придерживая обеими руками штаны, ругался лениво и матерно. «Этот элемент не знает ни праздников, ни отдыха», — наставительно заметил Семен Семенович. «А вот мы с вами, умные и интеллигентные люди, едем праздно любоваться природой». И он перешагнул через огромные босые ноги грудастого и губастого парня, лежавшего навзничь. Другой сидел на бревне и жевал французскую булку. Даша слышала, как лежащий сказал ей вслед: «Филипп, вот бы нам такую». И другой ответил с набитым ртом: «Чиста очень, возни много». По широкой желтоватой реке в зыбких солнечных отсветах двигались силуэты лодочек, направляясь к дальнему песчаному берегу. Одну из таких лодок нанял Говядин. Попросил Дашу править рулем, сам сел на весла и стал выгребать против течения. Скоро на бледном лице у него выступил пот. «Спорт — великая вещь», — сказал Семен Семенович и принялся стаскивать с себя пиджак, стыдливо отстегнул помочи и сунул их под нос лодки. У него были худые, с длинными волосами, слабые руки и гуттаперчевые манжеты. Даша раскрыла зонт и, прищурясь, глядела на воду. «Простите за нескромный вопрос, Дарья Дмитриевна. В городе поговаривают, что вы выходите замуж. Правда это?» «Нет, неправда». Тогда он широко ухмыльнулся, что было неожиданно для его интеллигентного, озабоченного лица, и жиденьким голоском попробовал было запеть «Эх, давнись по матушке по Волге», но застыдился и со всей силой ударил в весла. Навстречу проплыла лодка, полная народу. Две мещанки в зеленых и пунцовых кашемировых платьях грызли семечки и плевали шелухой себе на колени. Напротив сидел совершенно пьяный горчишник, кудрявый, с черными усиками. Закатывал, точно умирая, глаза и играл польку на гармонике. Другой шибко греб, раскачивая лодку. Третий, взмахнув кормовым веслом, закричал Семену Семеновичу: «Сворачивай с дороги, шляпа, оттуда твою душу!» И они с криком и руганью проплыли совсем близко. Наконец лодка с шорохом скользнула по песчаному дну. Даша выпрыгнула на берег. Семен Семенович опять надел помочи и пиджак. «Хотя я городской житель, но искренне люблю природу», — сказал он, прищурясь, «особенно когда ее дополняет фигура девушки. В этом я нахожу что-то тургеневское. Пойдемте к лесу». И они побрели по горячему песку, увязая в нем по щиколотку. Говядин поминутно останавливался, вытирая платком лицо, и говорил: «Нет, вы взгляните, что за очаровательный уголок». Наконец песок кончился. Пришлось взобраться на небольшой обрыв, откуда начинались луга с кое-где уже скошенной травой, вянущей в рядах. Здесь горячо пахло медовыми цветами. По берегу узкого оврага над водой рос кудрявый орешник. В низинке, в сочной траве, журчал ручей, переливаясь в другое озерцо, круглое. На берегу его росли старые липы и корявая сосна с одной отставленной, как рука, веткой. Дальше, по узкой гривке, цвел белый шиповник. Это было место, излюбленное вальдшнепами во время перелетов. Даша и Семен Семенович сели на траву. Под их ногами синело небом, зеленело отражением листвы вода по извилистым овражкам. Неподалеку от Даши в кусте прыгали, однообразно посвистывая, две серые птички. И со всей грустью покинутого любовника где-то в чаще дерева ворковал, ворковал, не уставая, дикий голубь. Даша сидела, вытянув ноги, уронив руки на колени, и слушала, как в ветвях покинутый любовник бормотал нежным голосом: «Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, ах, что происходит с вами? Почему вам так грустно, хочется плакать? Ведь ничего еще не случилось, а вы грустите, будто жизнь уж кончена, прошла, пролетела. Вы просто от природы плакса. Мне хочется быть с вами откровенным, Дарья Дмитриевна», — проговорил Говядин. «Позвольте мне, так сказать, отбросить в сторону условности». «Говорите мне все равно», — ответила Даша, и, закинув руки за голову, легла на спину, чтобы увидеть небо, а не бегающие глазки Семена Семеновича, который из-под тишка поглядывал на ее белые чулки. «Вы гордая, смелая девушка, вы молоды, красивы, полны кипучей жизни». «Предположим», — сказала Даша. «Неужто вам никогда не хотелось разрушить эту условную мораль, привитую воспитанием и средой? Неужто во имя этой всеми авторитетами уже отвергнутой морали вы должны сдерживать свои красивые инстинкты?» «Предположим, что я не хочу сдерживать свои красивые инстинкты». «Тогда что?» — спросила Даша и с ленивым любопытством ждала, что он ответит. Ее разогрело солнце, и было так хорошо глядеть в небо, в солнечную пыль, наполнившую всю эту синюю бездну, что не хотелось ни думать, ни шевелиться. Семен Семенович молчал, ковыряя в земле пальцем. Даша знала, что он женат на акушерке Марье Давыдовне. Раза два в год Марья Давыдовна забирала троих детей и уходила от мужа к матери, живущей напротив, через улицу. Семен Семенович в земской управе объяснял сослуживцам эти семейные разрывы чувственным и беспокойным характером Марьи Давыдовны. Она же в земской больнице объясняла их тем, что муж каждую минуту готов ей изменить с кем угодно, только об этом и думает, и не изменяет по трусости и вялости, что уже совсем обидно, и она больше не в состоянии видеть его длинную вегетарианскую физиономию. Во время этих размолвок Семен Семенович по нескольку раз в день без шапки переходил улицу. Затем супруги мирились, и Марья Давыдовна с детьми и подушками перебиралась в свой дом. «Когда женщина остается вдвоем с мужчиной, у нее возникает естественное желание принадлежать у него, овладеть ее телом», — покашляв, проговорил наконец Семен Семенович. «Я вас зову быть честной, открытой. Загляните вглубь себя, и вы увидите, что среди предрассудков и лжи у вас горит естественное желание здоровой чувственности». «А у меня сейчас никакого желания не горит». «Что это значит?» — спросила Даша. Ей было смешно и лениво. Над головой, в бледном цветке шиповника, в желтой пыльце ворочалась пчела, а покинутый любовник продолжал бормотать в осеннике: «Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, не влюблены ли вы в самом деле? Влюблены, влюблены, честное слово, оттого и горюете». Слушая, Даша тихонько начала смеяться. «Кажется, у вас забрался песок в туфельке. Позвольте, я вытряхну», — проговорил Семен Семенович каким-то особенным глуховатым голосом и потянул ее за каблук. Тогда Даша быстро села, вырвала у него туфлю и шлепнула ею Семена Семеновича по щеке.